«Наконец-то!» — закричал он при виде меня. «Давай скорее, скорее! У меня там книги! Если их зальет...» Крепыш выкарабкался из кресла и протянул широкую твердую ладонь. «Панькин, домоуправ!» Тут же вскочил из-за стола волосатый парень, резко уронил подбородок на грудь и даже, кажется, ногой под столом шаркнул. «Малюшка, лифтер!» По лицу его бродила ерническая улыбка. Панькин, кинув на него неодобрительный взгляд, стал объяснять. «Мы бы сами, да там такой жилец, если что, не оберешься. Надо честь по чести». Залитый приплясывал у открытого лифта. «Пошли, Трофимыч!» — позвал Панькин, и от стены в углу оторвался незамеченный мной сразу высокий худой человек в синем рабочем халате с потертой продуктовой сумкой. «Плотник!» — показал мне на него подбородком домоуправ. А лицо плотника было мне чем-то знакомо. Я на всякий случай кивнул ему, он с готовностью ответил. В последнее мгновение пятым в кабину втиснулся лифтер Малюшко. «Куда?» — слабо пискнул из-за наших спин домоуправ. «Плотник!» — хохотнул Малюшко. «Там подрывник нужен!» «Не верите вы мне?» «Вернись на пост!» «Да не украдут ваши фикусы!» «Вернись, говорю!» «Без меня не обойдетесь!» Так они припирались, пока лифт не остановился. Малюшка первым вывалился на площадку и подскочил к двери с номером 44. «А? Что я говорил?» Он торжествующе показывал на три расположенных один над другим блестящих никелированных замка. «Фирма! И дверь у него изнутри железная, и косяк стальной. Я заходил, я знаю». «Может, стояк внизу перекрыть?» — спросил я домоуправа. «Перекрыли уже», — ответил он. «Да только там, похоже, столько налилось. Того гляди, снизу по всей квартире потолок рухнет». «О!» — застонал нижний жилец, ломая руки. «Да сделайте же что-нибудь! У меня ж книги!» «Через лоджию!» — отчеканил лифтер Малюшка. «Другого пути нет!» «А кто полезет?» — подозрительно спросил Панькин. «Ты что ли?» «А чё, могу и я!» — небрежно согласился Малюшка, но было видно, что в нем так и кипит азарт быть в центре событий. «Я же уже лазил, когда полищучка захлопнулась!» «Ух, сравнил!» — махнул рукой домоуправ. «Полищук второй этаж, а здесь шестой!» «Какая разница?» — гнул свое волосатый лифтер. «Была бы веревка покрепче или канат!» «Есть, есть!» — вскричал окрыленный внезапной надеждой нижний. «Есть трос в машине, нейлоновый! Только бы наверху кто-нибудь был в квартире!» «А там Евгения Семеновна, она завсегда дома», — заявил Малюшка, и все разом посмотрели на меня. «Ага, вот оно что! Вы власть!» «Они хотят, чтобы решение принял я, взял ответственность. Для того и вызвали, если что, не оберешься». «Что, если что?» «Может сказать, делайте как хотите?» «Это не в моей компетенции?» «Давайте трос», — сказал я. «Посмотрим, что к чему». Малюшка оказался сноровистым парнем. Ловко соорудил себе из троса и скамеечки, реквизированной у Евгении Семеновны, люльку. Я настоял, чтобы он для страховки обвязал трос вокруг пояса, и за другой конец взялись мы все вместе. Через несколько секунд после того, как его голова скрылась за краем лоджии, снизу послышался голос. «Стою на ногах. Окошки все позаперты. Выдавливать?» «Да, да!» — нервно завопил владелец книг, державший самый хвост троса. «Трофимыч вставит, я заплачу!» «Смотри, не порежься!» — обеспокоенно посоветовал Панькин. и тут же раздался решительный звон стекла.